Если ты удовлетворила свое любопытство, мы сейчас же продолжим путь, чтобы не опоздать, — с иронией ответил я ей. «Сыны Израиля, ради Бога, жальтесь над моим слепым отцом», — взмолился юноша. Ему было обещано, что он найдет одного целителя, если сможет добраться до него сегодняшним вечером. Завтра будет поздно. Не беспокойтесь обо мне, только умоляю, возьмите с собой отца, доведите его до Назарет. Возможно, там над ним жалится другой человек и доведет его до нужного места и по нужному пути. На свете много путей, и на них легко заблудиться, вмешался Натан. Ты уверен, что находишься на верном пути? Маша озарила улыбка. Печальная, залитая кровью, с выражением отчаяния, она все же была прекрасна. «Существует лишь один путь», — с облегчением произнес он в ответ. «И у нас он тоже один», — сказал Натан, вопрошающе взглянув на меня. Я слез с осла и сказал, «Подойди сюда, слепец, я помогу тебе сесть на осла, а сам пойду дальше пешком». Мирина предложила, «Если у нас действительно один путь, если они тоже направляются к горе, то к чему же тогда бросать сына на произвол судьбы? Он может сесть на моего осла, а мне будет нетрудно пойти пешком. Я не хочу быть для вас обузой, но если мы действительно дети одного отца, он наверняка благословит вас за спасительную помощь в трудную минуту», — сказал юноша. Мне было трудно смириться с мыслью, что этот несчастный парень со сломанной ногой и его отец, постоянно что-то ворчавший себе в бороду, оказались бы равными со мной. Как они могли иметь одинаково и даже больше, будучи сынами Израиля, право вместе со мной идти на поиски Иисуса из Назарета? Однако, когда я очнулся от этих дум, то возблагодарил Мирину, природная доброта которой опередила медлительность моего мышления. Вместе мы омыли лицо юноши, перевязали ему голову, наложили шину на сломанную ногу, а также сделали ему что-то наподобие трости, опираясь на которую, прыгая на здоровой ноге, он сумел добраться до осла. Его отец, уже сидевший в седле, прислушивался к нашим словам и с беспокойством вертел головой. Неожиданно властным голосом он закричал. «Кто эта девушка, которая едва знает слова нашего языка? О, сын, пусть она не прикасается к тебе, и пусть она замолчит, не смотри в ее сторону, чтобы ее нечистая душа не сделала нас самих нечистыми в этом священном пути». «Отец соблюдает закон», — смущенно пояснил юноша. «Всю жизнь он неотступно следовал за ним. Поразившее его несчастье не может быть связано с недостатком набожности. Попытайтесь его понять». Несмотря на свои слова, слепой так вцепился в холку осла, что нам было бы трудно сбросить его на землю, даже если бы мы захотели это сделать. Мои добрые намерения при этом как водой смыло, и я обратился к нему с горьким упреком. «Люди твоей расы бросили тебя беспомощного на обочине дороги. Эта девушка гречанка, а я сам необрезанный язычник, хоть и облачен в иудейские одежды. Однако, надеюсь, соприкосновение с моим ослом, в спину которого ты так вцепился, не заставляет тебя ощутить себя несчастным». Натан произнес примирительным тоном. «О, слепой старик, можешь ничего не опасаться. Я также принадлежу к числу сынов Израиля и смиренных душой. Они ищут тот же путь, что и я. Знай же, что когда-то я жил в окруженном пустыней Дон, и там познал Писание. Свое добро я раздал детям света, вместе с которыми делил свою пищу. Но поскольку я не был способен к учению, я покинул пустыню и отправился на поиски учителя. Я следовал за одним пророком, который объявил о пришествии царства и крестил нашего Господа. Этого пророка убили, а я дал обет молчания, чтобы не впасть в искушение и не произносить слов, которые знает лишь один наставник мудрости. Однако теперь час пробил, и я могу быть свободен от своего обета. Поверь мне, слепец, в наше время ни в одном из живущих поколений нет ни одного безгрешного человека. Ни омовения, ни жертвы, ни самый строгий наставник не смогут очистить тебя от грехов. Однако слово стало плотью, живо среди нас, и мы не признали его. Он был распят и воскрес из мертвых, чтобы избавить нас от наших грехов. И если ты веришь в него, твои глаза исцелятся, и ты вновь обретешь зрение. Но если ты считаешь себя чище всех остальных, то, я думаю, тебе не исцелиться.